Труба. На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь по названию Трубная или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, балонку, ежа. А в весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы. Все жило рядом. Огромный и великолепный Эрмитаж на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу. Дальше разные первобытные самотеки и грачевки. А люди мира Островского, допотопные конки и наглые лихачи у Эрмитажа. На взгорье, близ Сретенки и Моросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтером. Он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряженных выносных шагом спускались к трубе, ожидая следующего вагона. А за трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы, кабаки, притоны. Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож. Если иной раз у Евгении Яковлевны оставалось 4 копейки, и она горестно сообщала об этом Антоше, то Павел Егорыч, первое время нигде не находивший работы, при всей нищете своей оставался в семье таким же величественным и важным. Также любил церковь, пение, архиереев, также оставался владыкой дома. Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже, у Бога. Спали в повалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье. Тетушка Федосья Яковлевна, о которой скажет потом Антон Павлович, святая женщина, из опасения пожара и что не успеет выскочить, спала in omnia sua, то есть не раздеваясь, и даже в калошах. Бедствовали, ссорились, упрекали друг друга, упрекали Александра, что мало помогает. Александр же, долговязый, с нескладным лицом юноша, сообщал в Таганрог Антону, каковы доходы его. За 3 листа начертательной геометрии 6 рублей, 2 листа дифференциалов 4, переписка 3 листов химии 3 рубля, итого 13 рублей. Из них родителям 5, сестре башмаки 2,50, стол стоит 7 рублей, квартира 6 рублей, освещение и белье 2 рубля. Чтобы уничтожить этот минус, спущены плед и часы заложены. А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще, в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка. Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве. Будто из раннего юмористического рассказа Антона Чехова. Но это не юмористика. Сыну Ивану, ему 17 лет, вставать тогда-то, делать то-то. Чехов Михаил, 11 лет. Чехова Мария, 14 лет. Хождение неотлагательное ко всеночной в 7 часов вечера, крайней обедне в 6:30 и последней в 9:30 часов по праздникам. Примечание. Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию. Отец семейства Павел Чехов. Неисполняющий по сему расписанию подвергается сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается. Но вот последнего не так легко достигнуть. Происходит, например, ранним утром ссора отца семейства с членом семейства Иваном Чеховым из-за каких-то штанов. Штаны висели в сарае, надо было идти за ними. Одним словом, на дворе дома, на Грачевке, Павел Егорыч ударил сына, а тот примечание не послушался и завопил. Вышло вроде скандала. А сбежались и другие члены семьи, и хозяева дома пристыдили отца. За сим последовало со стороны хозяев объяснение и внушение с указанием на ворота. Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки, они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно, считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был, уступил и переселился к ним вместе с собакой своей Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал жить, обитает жилец. Но прошло время, и некоторые корни он пустил. Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я обзавелся птицами, певчими всех сортов и видов, штук до 40, а летает на свободе по всем комнатам, радует меня и всех». Одного корбо, пса, оказалось мало. Близость трубы и птичьего рынка дала себя знать. Александр впал в птичничество, но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так не блестящее жилье Чеховых. Только что щебет утешал. В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антонии» или «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович», но рядом «Олух царя небесного», остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к достопоклоняемому братцу, собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить, а в них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание. Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в будильник. По почте две твоих остроты. Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные, бесцветные». Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатушке Селиванова, вещь более для него серьезную. Драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру и сохранил первую рецензию на первое свое произведение. Должно быть, оно что-то для него значило. Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные «Олух царя небесного», прочитал пьесу основательно, со всей внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый, и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь». Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально». Примечание Зайцева. Но, в общем, она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная, потому что истекает из незамутненной глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма ложь, ты сам это чувствовал, хотя и слабо, и безотчетно. А, между прочим, ты затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь. Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет ложь. Но какую-то такую, что мимо нее не пройти, и даже вот две сцены обработаны гениально. Так же, как на семейной группе круглолицей с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других, и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской безотцовщине чувствовал, разумеется, Александр некое неспроста. Также всегда чувствовала материнским сердцем Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в Антоше. «Мне кажется, что ты как приедешь, то мне лучше будет». Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых. Павел Егорович отодвинулся. Расписание делов и домашних обязанностей не висело уже на стене. Сам он получил, наконец, место. Очень скромное все-таки место. Конторщика у купца Гаврилова в Замоскворечье. Там и жил с приказчиками. Получал 30 рублей в месяц, домой приходил только в праздничные дни, мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами трубного рынка, но дома не мешал. Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям привез с собой целый капитал – 100 рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую – также на Грачевке в 5 комнат. Теперь спали уже не в повалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился. Он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника Таганрогского по имени-отчеству Антон Павлович. Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинные визитки странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки, и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. 80-е годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу. Но этот, будто с линцой, неуклюжий молодой человек, совсем не ленив, напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервный и метущийся, разжигаемый алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон — удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбие, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стукалкой, смешной провинциальной игрой того времени. Но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно. Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему не свойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель – выбиться самому, вытащить и семью, все наладить, поставить благообразно. Университет и наука давали ему после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую религию науки, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли братья Карамазовы. И юный, но уже блистательный Владимир Соловьев восходил над горизонтом. Чехов же питался лекциями Склифосовского и других со всей страстностью провинциала, которому Москва 80-х годов с конками, трубой, студенчеством, распевавшим по ресторанам на Татьянин день «Гуадамус Игитур». Все это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира. Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством Захариными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалось в Таганроге безотцовщина, устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над без вины виноватыми. Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий. Малый театр блистал тогда, был у театра этого и первейший драматург Александр Николаевич Островский. Можно думать, что единственное, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр. Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные или, впрочем, таким напряжением. Из Таганрога он присылал Александру остроты. Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы. Печатать их начал уже без Александра. Редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творение своей Антоша Чеханте. Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель. Явление довольно странное и редкое для тех времен. Не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова. Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно, скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей. И в какой среде приходилось начинать? Будильники, стрекозы, разные другие ничтожества. Среди них осколки Лейкина считались уже чем-то, как и сам Лейкин. На фотографии изображен средних лет плотный в бороде здорового и русского вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода. В молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В 60-х годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасову, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе. «Наши за границей». Журнальчик же им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. А в эти «Осколки» Чехов попал очень рано. Ранние письма его Лейкина помечены 83-м годом, еще с трубы. Не так давно старшим был для него брат Александр. Теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его осколки ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чеханте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то осколочный жанр. Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова. Да что тут осколочного и интересного?» — так писал он Лейкину в 85 году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал? Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорее даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, осколки действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, смятка. Журнальчик читали. И платил он лучше других, но тоже мало. Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал, несмотря ни на какие студенческие вечеринки. Татьянины дни, гадеамус, на стукалку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки. Братья Александр и Николай были натурой артистические и богемные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне, как всегда, одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику, просидит ночь и напишет. И свезет на Николаевский вокзал прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать. А сдачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург с богомолкой. Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивлялся, будто смутился. Чуть не до тысячи номеров. В книге попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880 по 1888 год в 5 книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые. Число же рассказов по годам падает, как температура у больного. 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней. Юморист, как и полагается, оборачивался меланхоликом. Но во время трубы это были еще мелочи, некоторые исключительные по блеску. Рассказиком в бане обычно открывается собрание его сочинений. Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как недоровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно. Географически и в бытовом отношении труба отозвалась в двух его рассказах. Один так и называется «В Москве на Трубной площади». Зарисовка трубного рынка очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил. Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по трубе не раз бродил. Это совсем близко от Грачевки. Все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка. Юнцам и мастеровым продают самых за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах, зато любителя не обманешь. Положительности нет в этой птице, говорит любитель, засматривая чужу в рот и считая перья в его хвосте. Он теперь поет, это верно, но что же из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, не без компании, брат, запой. Запой в одиночку, если можешь. Ты подай мне того вон, что сидит и молчит. Тихоню подай. Этот молчит, стало быть, себе на уме. Университет, наука, медицина, само по себе, но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудаки-любители, солнце Москвы над трубой — это другое, и это, собственно, жизнь. Ему она и ближе, и нужней. Юным острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что заяц, ежели его бить, спички может зажигать. И чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии, тоже маниак, которого называют здесь «ваше местоимение», начало дальнейших чеховских словечек. Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия, такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не безотцовщина, тут учить нечему. Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее и у самого Гаршина. Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент-медик уговорили студента-юриста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента, а видел он самые обыкновенные, будничные мира сего. Все происходит в известном тогда Соболевом переулке, сплошь состоявшем из притонов. В двух шагах и была та грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве. Рассказ мрачен и тяжек. Несколько атез, и это выпирает, против проституции. Сам Чехов находил, что он отдает сыростью водосточных труб. Но совесть моя, по крайней мере, покойна. Воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки. Суворину он упрекнул, что в новом времени ничего не пишут о проституции, ведь она — страшнейшее зло. Наш Соболев переулок — это рабовладельческий рынок. И все же художник в нем неизбывен. К тому же Суворину пишет он позже: «Литературное общество, студенты, Еврейного, Плещеев, девицы и прочие расхвалили мой припадок вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович. Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем, от этого припадка ведет уже дорожка к Сахалину и дальше, дальше. Ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо. И не молчал об этом». В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом, кончилась и трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно, не чахоточное. Все-таки нездоровье немножко напугало меня. С другой же стороны, доставило немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей.